Глава 33. Лена, это неправильно, ты понимаешь? Я, стараясь держать себя в руках, уже который раз за вечер пыталась начать нормальный диалог с моей бешеной сеструлей. И опять бесполезно. Все нормально, сказала же тебе. Нет, Лен, не нормально. Ты не говоришь мне, кто этот мужчина. Какие у вас отношения? Он старше тебя? Значительно он... Ну, видно, что он... Ой, да отвали. Видно тебе. На носорога своего посмотри. Образец, бля, для подражания. И я ее еще защищала сегодня. Лена! Ой, да чего Лена? Чего Лена? Я тут груди на ее защиту, а она буквально через 2 часа уже с ним в машине трахается. Лена! А чего не так? Не так? Это не твое совершенно дело. Да? Отлично. Тогда то, что касается моих отношений с Мишей, тоже не твое дело. После этого она ушла в ванную, хлопнув дверью. А я бессильно уселась на пуфик в прихожей, чувствуя ужасную усталость. И злость, и растерянность, и стыд. Потому что, конечно, она права, то, что я делала, аморально совершенно. Господи, это после того, какое представление мы устроили несколькими часами ранее. У соседей сегодня счастливый день, никакого шоу Малахова не надо. Сначала странный мужчина, Миша, как он представился, знакомый Лены. Вот не хотела бы я ей таких знакомых, опасных, очень опасных. Хотя в диалоге он был вполне нормальным. Разговаривал с уважением, жаль, что недолго. Потом приехал бешеный носорог и сразу забил копытами. Я вспомнила этот момент и поежилась. Ужас какой, просто ужас. И бешеный Паша с пистолетом и диким взглядом, и рык его совершенно безумный, и ощетинившаяся оружием охрана. Страшно до невозможности. Особенно от того, что никак это безумие не прекратить. Видит Бог, я старалась. Но кто ж меня вообще услышал? Слова сказать не дали. Объяснить. А потом, когда мужчины уже практически начали разговаривать, протянули друг другу руки, вынесла мою невменяемую сеструлю, за минуту наговорившую столько гадостей, что у меня волосы дыбом по всей длине как встали, так до сих пор и стоят, наверное. И как только Паша с его характером это все выдержал. И Миша, которого она матом прямо при посторонних посылала, а по нему тоже очень заметно, что его нельзя матом. Совсем нельзя. Но Ленке на психи, конечно же, на всех плевать. Наговорила, про долг вспомнила. Вот так и пожалеешь, что не объяснила все в свое время. Хотя, когда я что успела бы объяснить? Я и сама еще толком не поняла ничего. Носорог проклятый просто попер, как танк, как всегда. Ни минуты на осмысление. И потом тоже. Дома я сначала Ленку полчаса отпаивала валерьянкой. И было не до выяснений. Кто же этот Миша и чего ему от сеструли надо? Ясно было только, что она вляпалась, а я очень плохая сестра. Не замечала ничего. Не думала, погруженная в свои переживания, в свою в кои-то веки появившуюся личную жизнь. Пока я от Паши бегала, да отношения выясняла, она была одна. Совсем. Со своей трагедией, со своими страхами. Бедная моя глупая сеструля. Потом Ленка утихла на диване, всхлипывая, а я не могла найти себе места. Выглядывала во двор. Машины уехали, осталась одна. В этот раз явно охрана, потому что лица у ребят были знакомые. А я страшно переживала, куда это уехали Паша с Мишей. О чем они разговаривают и договорятся ли? Оба-то не подарки. А Миша откуда-то знает носорога. Хотя, я думаю, мало найдется в городе людей, особенно из их кругов, кто не знает Пашу. Миша, судя по номерам машины, не местный, и Паша его не знает. Значит, приехал откуда-то и сразу на Ленку нарвался. Не повезло. Телефон у меня был разбит. В Ленкин я симку не хотела ставить, поэтому просто ждала известий. И буквально подорвалась и побежала вниз, когда увидела знакомый черный Гелендваген, въезжающий во двор. Прямо в чем была, вылетела. Уже у машины, одумавшись и чуть не повернув обратно. Потому что халатик и тапочки выглядели убого. Но Паша, не выходя из машины, открыл пассажирскую дверь, и мне не оставалось ничего другого, кроме как запрыгнуть внутрь. «Че там твоя скандалистка?» Первым делом спросил Паша, и я выдохнула. Не обижается, значит, не принял близко к сердцу ее слова. «Нормально, уснула только. Ты прости ее, Паша, она просто не в курсе». Начала я объяснять, но у Паши были, оказывается, другие планы на наше времяпрепровождение в машине. Потому что он отодвинул сиденье назад и дернул ремень джинсов. «Иди сюда». «Паш, ты что?» Я даже не поверила сначала в его намерение. «Да сколько можно? Я такой стресс пережила, а он все о том же». «Иди сюда». «Паша, я... Да бля!» В следующее мгновение я, взвизгнув, уже сидела на носороге лицом к лицу и ошарашенно ощущала жадные поцелуи на груди и плечах. «Сука, еще раз только попробуй!» бормотал он, разбираясь с моим халатиком и домашней футболкой под ним. «Еще только раз. Чуть не сдох сегодня, чуть не помер, сука». Я не могла сопротивляться, особенно после таких слов. Он был яростным, ни капли не нежным, жадным и злым. Нетерпеливо добрался пальцами до клитора, сжал, заставил меня зашипеть от боли и возбуждения. Выругался еще грязнее. Приподнял, повозился с джинсами и со вздохом облегчения усадил мое ошалевшее от такого напора тело на себя, заполнив сразу до основания. Я только ахнуть успела. Он выдохнул. «Наконец-то, сука!» Ухватил меня за бедра железными лапами, начал просто нанизывать на себя, как куклу резиновую, не оставляя никакой инициативы, удовлетворяя только свое желание. Это было болезненно и одновременно жарко. Я ощущала себя какой-то игрушкой для секса, безвольной и бездумной. Пришла в голову мысль, что, наверное, пожелая я сейчас сопротивляться, вряд ли бы удалось. Скорее всего, моего голоса против просто не учли бы в принятии решения. Но я не была против. Очень остро почувствовала, что это сейчас не насилие, не унижение, ни в коем случае. Это потребность, необходимость. Занятая своими переживаниями, я как-то упустила из виду душевное состояние самого носорога. То, что он может банально волноваться обо мне. А надо было подумать об этом. Особенно, когда он примчался ко мне буквально через 5 минут после звонка. И в каком состоянии он примчался. И какие взбудораженные были парни из его охраны и мой непосредственный начальник. Я настолько привыкла к возмутительно-потребительскому отношению со стороны носорога, что это волнение обо мне даже не осознала до конца. И вот теперь, когда Паша, шумно дыша, вколачивался в меня всей своей звериной натурой, я ощутила в полной мере его стресс, его переживания, его напряжение, и, оценив это, просто расслабилась и начала сама поддаваться к нему, целовать, гладить по напряженному лицу, по коротким волосам и колким щекам. Меня подбрасывало вверх и вниз, без какого-либо моего участия, словно на волнах. Паша тихо матерился, рассказывая мне, что он еще со мной сделает, если я хоть раз, хоть еще один маленький разочек его ослушаюсь, посмотрю на кого-то, подойду к кому-то настолько опасному, да и вообще к любому мужику. И я странным образом от этих диких признаний дурела больше, чем от его бешеных движений во мне. Сомневаюсь, что носорог в нормальном состоянии и здравом уме повторит хотя бы 5% того, что он хрипел мне в шею, умудряясь одновременно прикусывать кожу и двигать мое податливое тело по себе со все возрастающей скоростью. И когда кончил опять в меня, ругаясь и сжимая своими лапами до перерыва в дыхании, тоже что-то говорил такое, очень неприличное и очень-очень важное. И мне хватило этой остроты, этих признаний, этого бешеного напряжения. Я только обняла Пашу крепко-крепко и чуть не расплакалась от нежности. Мой жестокий, кровожадный, толстокожий носорог. Но кто бы мог подумать. Потом Паша вручил мне новый телефон вместо разбитого, и пока я гадала, как он запомнил, что я теперь без связи, поцеловал, жадно и торопливо, и уехал, так ничего и не пояснив, только еще больше оставив после себя вопросов. Вернувшись домой, я застала сеструлю в полной боевой готовности к скандалу. Похоже, отдых пошел ей на пользу, потому что ругались мы долго и со вкусом, и остались полностью недовольны друг другом. А буквально через полчаса, после того, как я легла спать, она, словно котенок, шмыгнула мне под бок, посопела виновато и полезла обниматься. Я не выдержала и разрыдалась, и она тоже. И полчаса мы ревели, освобождаясь от дикого душевного напряга этого безумного вечера. «Мне завтра в больницу надо, Поль. Пойдешь со мной?» — тихо спросила Ленка. «Что с тобой?» Я отчего-то опять подумала о плохом, сердце оборвалось. «Все хорошо, мне надо, пойдем, я боюсь одна». Голос ее дрогнул. «Что за врач?» «Гинеколог». «Лена!» Я села на кровати, тревожно вглядываясь в ее лицо. Но сеструля, хитрая зараза, отвернулась и смущенно потупила глазки. «Поль, давай завтра, пожалуйста, пожалуйста». «Ладно». Я легла обратно, утянула ее к себе под бок, обняла. Завтра так завтра. Сил переживать и думать еще и об этом не было. А утром, выйдя на нервах покурить на крыльцо поликлиники, пока Ленка была на приеме, я с недоумением разглядывала еще один здоровенный черный внедорожник и думала, что, пожалуй, надо будет попросить Пашу купить себе другой, потому что все как инкубаторский, честное слово. А потом двери внедорожника открылись, и два ловких молодых парня просто и легко подхватили меня под локти и утащили в машину. Прямо на глазах мамочек с колясками и старушек с анализами. И естественно, что ни те, ни другие не бросили защищать меня и отбивать у бандитов.